и самому разбогатеть, и крестьян сделать довольными и счастливыми. Начал он с того, что лишил крестьян всякой личной собственности, отнял у них всякую самостоятельность, подчинив их целиком произволу для того поставленных урядников. И представьте, таким способом добился цели. Земледелие его оказалось в цветущем состоянии. Оборвав на этом эпизод, описанный Радищевым, Пушкин переходит к аналогичному эпизоду, свидетелем которого был он сам. В молодости он был знаком с помещиком, подобным Радищевскому, воспоминание о котором он и вставляет в раму поистине всемирного исторического опыта. Этот помещик был род маленького Людовика XI. Он был тиран, но тиран по системе и по убеждению, с целью, к которой двигался он с силою души необыкновенной и с презрением к человечеству, которого не думал и скрывать. Сделавшись помещиком 2000 душ, он нашел своих крестьян, как говорится, избалованными, слабым и беспечным своим предшественникам. Первым старанием его было общее и совершенное разорение. Он немедленно приступил к совершению своего предположения и в 3 года привел крестьян в жестокое положение. Крестьянин не имел никакой собственности. Он пахал барскую сохою, запряженный барскую клячью, скот его был весь продан, он садился за спартанскую трапезу на барском дворе, дома не имел он ни штей, ни хлеба. Одежда, обувь выдавалась ему от господина. Словом, статья Радищева кажется картиною хозяйства моего помещика. Как бы вы думали? Мучитель имел виды филантропические. Приучив своих крестьян к нужде, терпению и труду, он думал постепенно их обогатить, возвратить им собственность, даровать им права. Судьба не позволила ему исполнить его предначертание. Он был убит своими крестьянами во время пожара. Характеристика, данная Пушкиным помещику, который был род маленького Людовика XI, без всяких натяжек ложится на Петра I. Подобно Петру, презиравшему человечество, может быть, более чем Наполеон, он двигался к своей цели с силою души необыкновенной и с презрением к человечеству, которого не думал и скрывать. Лишил крестьян какого-либо личного начала, как бы приравняв к орудиям, ни воли, ни побуждения не имеющим. Уподобляя помещика Петру, Пушкин пишет, что как у того, так и у другого имелись виды филантропические. Создавая образ помещика, напоминавшего Людовика XI, Пушкин, разумеется, метил не во французского короля столь отдаленного времени, но в Петра Великого. И тут не может быть никаких сомнений. Людовик XI вошел в историю Франции как одержимый утвердитель централизованной власти с целью расширения территории своей страны в интересах ее безопасности и могущества, одновременно и как покровитель наук и ремесел. Словом, общие черты Людовика XI вполне аналогичны общим чертам Петра I. Но если это так, в чем нет сомнения, то сопоставление помещика, соединившего в себе тирана и филантропа, реформаторские начинания которого так печально окончились для него, сделано Пушкиным с намеком на то, что и исход дела Петра мог бы окончиться катастрофически. Таким образом, в «Капитанской дочке» исторический процесс повернут в совершенно ином ракурсе, нежели в «Медном всаднике», но не противопоставлен ему как более правомерный, а дан лишь как имеющий под собой равнозначное основание. Как сказано, Петр в своих деяниях целиком полагается на расчет.